Только таких песен у нас постепенно становится меньше и меньше, поскольку по-настоящему красочное, профессиональное шоу предполагает подтанцовку в каждом номере, и масштабы танцевального сопровождения уже совсем другие. Но если мы увеличим количество танцоров, и если я продолжу эксперименты с нашим бойсбендом, нагрузки на всех сотрудников возрастут несоизмеримо, и тогда неизбежно в полный рост встанет вопрос о помощниках для Львова и Светика. А дадут ли нам с Клаймичем на это добро в МВД, или прикажут не выделываться и обходиться нынешними силами? Но в любом случае, с Сан-Франциско в гастрольном списке мы закончили. Теперь на очереди Лос-Анджелес. Город в стиле диско сменит город ангелов, до которого в нашем шикарном автобусе добираться около 6 часов. Прошлый ночной переезд из Сиэтла всему коллективу очень понравился, хоть он и был вдвое длиннее нынешнего. Так что мы решили со звездочками не заводиться с авиаперелетом, больше суеты, а экономия времени несущественная. Да и важных мероприятий на ближайшее утро у нас не намечено, можно немного расслабиться. Правда, днем после обеда нас со звездочками ждут в музыкальном магазине в Хирихоусе Рецордс. Atlantic Records продолжает продвигать продажи наших дисков, включая самый последний, японский, и устраивает по этому поводу очередную встречу с фанатами Red Stars. Будет живое общение с поклонниками, раздача автографов, сувениров и все такое. Попутно еще и Sony начинает в США рекламную кампанию Player Walkman, и это тоже ляжет на наши хрупкие плечи. Чего только не сделаешь ради своего генерального спонсора. Но главная моя цель в Лос-Анджелесе, помимо очередного концерта, это знакомство и налаживание контактов с Джейн Фондой, легендой Голливуда, у которой здесь собственная студия аэробики. Она одна из лидеров этого модного движения в США, и у нее сейчас самая продвинутая методика тренировок с наиболее удачным комплексом упражнений, позволяющим проработать все основные мышечные группы. И мне кровь из носа, но нужно заинтересовать голливудскую звезду, чтобы получить официальное разрешение на распространение в СССР именно ее варианта танцевальной аэробной гимнастики. 40-летняя Джейн сейчас на пике популярности. 2 Оскара, 4 Золотых Глобуса и даже премия Британской Академии Кино, БАФТА. Фонда уже успела побывать замужем за знаменитым Роже Вадимом, и пока еще в браке с демократом и антивоенным активистом Томом Хайденом, с чьей подачи она увлеклась политикой. Актриса спонсирует организацию «Ветераны Вьетнама против войны», а ее поездка в Ханой в самый разгар войны вызвала в Америке настоящий скандал. Благодаря своему демаршу фонда вошла в неофициальный топ-10 американских предателей всех времен и потом на несколько лет превратилась в персону нон-грата в Голливуде. Но ханойскую Джейн такая мелочь не остановила. Она просто взяла и организовала собственную кинокомпанию. И второй Оскар Джейн был уже за антивоенный фильм «Возвращение домой». А в марте этого года вышел в прокат ее новый фильм «Китайский синдром», который удивительным образом предугадал события на американской АЭС «Три Майл Айленд». Так что мы с ней сейчас коллеги по антиядерному движению, и даже можно сказать, что находимся в его авангарде. Впереди у этого фильма 4 номинации на «Оскар» и 5 на «Золотой глобус». Ну, а с нашей страной Джейн Фонду связывает еще советско-американский детский фильм «Синяя птица», снятый в 76-м, что дает мне дополнительную надежду на успех переговоров насчет продвижения аэробики в Союзе. Время для этого сейчас самое подходящее, на носу Олимпиада 80, и интерес к любому виду спорта в нашей стране огромный. Но какой спорт может заинтересовать женщин возрастной категории 25+, кроме бега и плавания в бассейне? Им, увы, и предложить нечего. А во всех ли небольших городах у нас есть бассейны, и что делать тем, кто вообще на селе живет? Вот то-то и оно. Так что аэробика – это вполне достойный и самый удобный вариант для девушек и молодых женщин, желающих поддерживать тело в спортивной форме. Прелесть аэробики еще и в том, что для нее совершенно не требуется никаких спортивных снарядов или какой-то особой спортивной одежды. В лучшем случае, нужен гимнастический купальник и чешки, а с ними как раз проблем в магазинах нет. Но при желании можно даже обойтись футболкой с шортами или трениками. В общем, затраты на аэробику практически нулевые, просто включай телевизор в нужное время, или ставь кассету в магнитофон, и вперед. Ну, а те, кто предпочитает заниматься с тренером, запишутся в ближайшую секцию аэробики. Благо они тут же начнут расти по всей стране, как грибы после дождя, стоит нам только начать показывать занятия аэробикой по телевидению. Ну, а пока впереди несколько часов дороги, можно с чистой совестью и поспать, откинувшись в комфортном кресле. Организм уже понемногу привык к смене часовых поясов, приспособился и к нагрузкам, которыми теперь обеспечивает меня Понча. Выматывает на тренировках так, что я рад любой возможности погрузиться в сон, даже днем, хотя бы минут на 15. Сергей Сергеевич тихо посмеивается, когда я в машине ненадолго вырубаюсь, но Андрей считает этот навык очень полезным для спортсмена, и что его нужно всячески развивать. Так что скоро, наверное, по щелчку пальцев буду засыпать. Эх, нифига себе! Присвистнул обычно сдержанный Завадский, разглядывая помпезное убранство центрального холла отеля «Билтмор», куда нас привезли ранним утром следующего дня. Да, уж я и сам слегка офигел. Отель «Тхе Билтмаре» – это что-то с чем-то. Мало того, что в самом центре расположен, так он еще и историческим памятником архитектуры является. На его фоне даже оба предыдущих Фермонта меркнут. Интерьеры здесь в стиле испанского барокко, стены и потолки расписаны фресками, кругом резные мраморные колонны и фонтаны, хрустальные люстры, статуи и гобелены. А фонареть? Уж насколько я ко всему привычный, и то пришлось мне подбирать челюсть с пола, что уж говорить об остальных. Чего стоим, кого ждем? Бодро командую я оробевшим сотрудникам в Эрмитаже, что ли никогда не были, или мало дворцов дома видели. Да, у нас такая красота в Москве и Питере на каждом шагу. Ну, прям уж и на каждом, ворчит Роберт, но больше из вредности, потому что и самому стало немножко стыдно за свою реакцию на все это американское богачество. Зато все сразу пришли в себя и ускорились в направлении к стойке регистрации. Ранним утром холл гостиницы еще пустой, так что наши открытые рты видели только несколько сотрудников на ресепшене. Будем надеяться, что кроме них никто о нашем небольшом конфузе не узнает. Думал, что и в номерах такое безобразие с позолотой будет, но слава тебе, Господи, там все нормально. Да, мебель в моем люксе с закосом под антиквариат и мраморный камин есть, но на этом все излишества и закончились. Строгая драпировка штор и мягкой мебели, никакой лепнины. Из чудного, большой телевизор зачем-то спрятан в специальный шкаф с резными люверцами, американцы любят такое. На столе в гостиной стоит ваза со сложной цветочной композицией, на кофейном столике перед диваном, большая конфетница из хрусталя. Она явно антикварная, в красивой серебряной оправе, но с привычным драже ММС, подобранным по цвету, все, как обычно и как положено по моему райдеру. Разбираю дорожную сумку, сбрасываю всю одежду, в которой ехал в автобусе, в пакет для химчистки, ополовинив бутылку минералки, иду в душ, чтобы освежиться после дороги. А когда выхожу оттуда, на часах уже начало восьмого, можно отправляться на пробежку и потом сразу на тренировку. За это теперь у нас отвечает Понча Картер, он же и адрес боксерского клуба у сотрудников «Гора» выяснит, а заодно и как туда добраться. Мне же остается лишь вовремя собраться и на ринге потом не отлынивать. Но вот с пробежкой неожиданно случился облом. Виктор, Лос-Анджелес не тот город, в котором стоит заниматься джоггингом. Смеется Понча, услышав, что я собирался на пробежку. Почему? А ты в окно выгляни. Я послушно подхожу к окну, но ничего криминального внизу не вижу. Если только машин уже на улице многовато стало, ты на белый отлив окна посмотри, и на стекла с внешней стороны. В городе ангелов самый грязный воздух в США, здесь смог иногда неделями висит, так что побереги свои легкие, они тебе еще пригодятся. Ну, вот и я только размечтался, тогда сразу едем в зал. Но пробежка, это единственное, с чем я потерпел фиаско, все остальные 100 удовольствий получил по полной программе, и потренировался, и в бассейне отеля вволю поплавал, и на массажном столе у Андрея расслабился. Бассейн, кстати, в оздоровительном клубе отеля очень затейный. Он похож на палубу океанского лайнера. Окна, двери и перила отделаны латунью, шезлонги из тикового дерева и мозаичная плитка на стенах и в самой чаше бассейна явно ручной работы. Настоящий арктика вокруг, я прямо Джейм Гэтсби себя почувствовал. На завтрак, правда, припозднился, все наши уже успели разойтись по номерам. Застал в ресторане только Григория Давыдовича с Майклом. Эти два деятеля опять что-то увлеченно обсуждали, наверное, придумывали, как бы им еще бедного Витю припахать. Увидев меня в дверях, призывно замахали руками. «Виктор, смотри, что Майкл принес». В руках у Клаймича небольшая пластинка, 45-ка, это и есть так называемый сингл, на основе продаж которых составляется известный хит-парад Billboard Hot 100. На обложке сингла хорошо узнаваемое лицо Веры, в профиле поминальная свеча. Очень стильно, но сердце как-то защемило. Беру пластинку в руки. Ух ты, это же новый сингл с Thesh of Must Go On, а на обратной стороне добавлен единственный сольный хит покойной Веры, Йоуре Мылове. Atlantic Records изготовили первую партию в ударные сроки. По срокам это вообще что-то нереальное. Наши бы на мелодии месяц возились и еще все нервы истрепали. Нравится, улыбается Майкл. Ночью самолетом из Нью-Йорка доставили. Спешили, чтобы успеть к сегодняшней презентации в Херихоусе Ресортс. Но это пока только самая первая партия, и большая ее часть разошлась по радиостанциям, редакциям музыкальных журналов и всяким именитым музыкальным критикам. Для презентации нам пока хватит, а все основные поставки в музыкальные магазины начнутся через несколько дней. Неплохо. Вы прямо волшебники в Atlantic Records. Раз и готово. Стараемся. Слушай, Майкл, а ты знаком с Джейн Фондой? Мне нужно, чтобы ты организовал с ней встречу. Сможешь? Ну, у тебя и запросы, Виктор. Изумляется Гор. Зачем тебе Джейн? Хочу попасть на занятие аэробикой в ее студии в Беверли-Хиллз. И если можно, то договорись об этом на завтрашнее утро. Мы бы подъехали командой человек 10. Оба мужчины молча пялились на меня с минуту. Потом Майкл очнулся. Я попробую, конечно, но обещать ничего не могу. Может, Джейн вообще на съемках сейчас. Или отдыхать улетела куда-нибудь в Европу. Извини, что так напрягаю, но мне, правда, очень нужно. Просто позарез. Майкл уходит, а молчавший до этого Клаймич качает головой. Вот не сидится тебе. Что ты еще задумал? Приходится рассказать ему о своих дальнейших планах. Дело ведь еще и в том, что после возвращения из США наша танцевальная группа останется практически без дела. Гастроли в Италию отложены на неопределенный срок. Дай бог, если они теперь весной состоятся, и это еще в лучшем случае. А по-хорошему, их и вовсе до следующей осени отложить нужно, когда в августе закончится Олимпиада, и Киселев с Ритлуевым меня отпустит на волю. Да, придется съездить в феврале на конкурс в Сан-Ремо, где я должен выступить, как победитель этого года, но эта поездка займет неделю от силы. И потом у нас снова наступит пауза с гастролями. Правда, в январе Лапин вроде бы собирается запустить проект «Голос», где всех подопечных Александры тоже можно будет задействовать, но я не уверен, что у него так быстро получится. Этот проект нужно готовить основательно, иначе он закончится полным провалом. А вот зато с аэробикой все намного, намного проще. Снять несколько роликов в одной из останкинских студий совсем несложно. И кто с этим справится лучше нашей Александры и ее рижан? Камера их любит, спортивная подготовка и хореография на уровне. Им осталось только увидеть своими глазами, что это за зверь такой, аэробика. Выслушав мои соображения, Григорий Давыдович вынужден был согласиться. Ну, не сдавать же нам свою танцевальную группу в аренду другим исполнителям, нет, кому-то из зарубежных я бы еще подумал, хотя бы ради престижа, но своим отечественным, это ведь специально программу готовить нужно, концертные костюмы шить, а кто из наших сейчас такое потянет, просто время таких танцевальных коллективов, как Тадес еще не пришло, рано пока, одни из немногих, кто делает что-то подобное, это Владимир Шубарин или Борис Моисеев со своим танцевальным трио «Экспрессия». Все остальное – ансамбли народных танцев, балетные студии при театрах, школы бальных танцев или коллективы самодеятельности при домах культуры. Хорошо, убедил. Но где гарантия, что Джейн Фонда даст свое согласие? А почему нет? Поднимаю я бровь, она далеко не единственная, кто продвигает аэробику. Просто самая предприимчивая и самая знаменитая изо всех. Нам она интересна тем, что ее знают в Союзе, а в ЦК к ней относятся с большим пиететом из-за ее антивоенной, а теперь еще и антиядерной деятельности. С ее именем мне будет намного легче продвигать тему, а вообще, она даже не основательница аэробной гимнастики. Настоящая мать аэробики – это профессиональная танцовщица Жаклин Соренсен. А Фонда лишь вовремя подхватила этот вид спорта и сделала его намного более зрелищным, введя на него моду в Голливуде. То есть, у тебя есть еще и запасной вариант? Смеется Клаймич. Конечно, этот Джеки Соренсен входит сейчас в президентский совет по физической подготовке и спорту. Через Розалинду Картер познакомиться с ней будет не проблема. Просто мне не хочется терять время, откладывая все это до Вашингтона и Нью-Йорка. Хочу, чтобы Александра со своими ребятами познакомились с аэробикой сейчас и сразу начали заниматься. А потом они посмотрят ее разные стили, посетив студии в тех городах, где у нас будут проходить гастроли. Планы, как всегда, наполеоновские. Да, а поэтому собирайте коллектив, мы едем на шопинг по большим спортивным магазинам Лос-Анджелеса. Если Майкл договорится о встрече с Фондой, мы должны явиться в ее студию уже подготовленными, имея с собой спортивную форму. Эти расходы девчонкам компенсируем. Александру долго уговаривать не пришлось. Идея стать звездами аэробики в Советском Союзе захватила ее с первой минуты. Подозреваю, Сашу тоже немного беспокоила нестабильность с нашими гастролями. А здесь вдруг представилась такая уникальная возможность. Тем более, я аккуратно намекнул ей, что если мы раскрутим аэробику на телевидении, то никто не помешает ей и ее подопечным открыть в Москве платные секции и преподавать там вполне официально. В Союзе уже 2 месяца, как разрешили мелкий частный бизнес в сфере услуг. Покупай себе патент за 100 рублей, отчисляя 10 выручки раз в квартал, и вперед. А то мода ведь дело такое. Если полыхнет, только успевай деньги зарабатывать. И проводить 2-3 занятия в день любому спортсмену по силам. Зато звучит как «тренер по аэробике». Круче только тренер по карате. Кстати, нужно подумать о квалификационной комиссии и о выдаче сертификатов, как предусмотрено в последнем законе о карате. А то набегут сразу всякие проходимцы и превратят нужное дело в полную профанацию, как это бывало порой в моем прошлом. И тренеры липовые попадались, и аферисты на деньги людей кидали. По совету Понча наш десант высадился не на Родео Драйв, самой главной, но и самой дорогой торговой улицы города Ангелов. Советским гражданам скромнее надо быть, и с умом расходовать выделенные руководством командировочные и премиальные, учитывая, что в США, как и в Японии, другие и напряжения в сети, и разъемы в розетках, а значит нужны трансформаторы и переходники, о покупке бытовой техники здесь лучше забыть, и оставить эту тему до Италии. Поэтому предлагаю народу сосредоточиться на главном национальном достоянии Штатов, джинсах, казаках и том, в чем америкосы традиционно сильны, спортивной одежде и обуви. Поэтому первая наша остановка на Олимпийском бульваре у большого спортивного магазина Sport Chalet. Здесь можно найти снаряжение для всех видов спорта, включая плавание, бег, бокс и многое другое. Кроме того, тут представлена мужская и женская спортивная одежда, обувь и аксессуары для любого вида спорта. Наш фирменный автобус паркуется за углом, чтобы не привлекать к магазину лишнего внимания, а мы с головой окунаемся в шопинг. Как думаете, куда первым долгом ломанулись парни? Да, к кроссовкам, конечно. Оставив их на попечение ошалевших от нашего десанта продавцов, я с загадочным видом велел звездочкам и Сашиным подопечным следовать за мной в отдел женской спортивной одежды. Нас интересует все, что имеет отношение к аэробике, сообщил я миловидной девушке, кивнув ей на рекламный плакат за ее спиной, на котором радостно улыбающаяся Джейн Фонда демонстрировала свою безупречную фигуру в спортивном купальнике и последние достижения американских стоматологов по части белоснежных виниров. Хотя про виниры я, может, и погорячился. Попросил сначала показать девушкам все каталоги на эту тему, чтобы они сразу поняли, как должны выглядеть модные поклонницы аэробики. А потом, оставив здесь за главных Сашу с Альданой, со спокойной совестью отправился дальше, посмотреть, что тут предлагают для боксеров. И здесь уже помощь Понча была неоценима. Он разбирался превосходно во всех этих приблудах и решительно откладывал в сторону бесполезную красоту. Вот когда я пожалел, что рядом нет Лехи. Нужно было выбрать подарки для ребят из нашей сборной по боксу, чтобы они выглядели не хуже остальных на предстоящей Олимпиаде, а у меня прямо глаза разбежались от такого изобилия. Я ведь помню, какие скромные, если не сказать нищенские, командировочные выдавали нам в Лас-Вегасе и в Кёльне. Понятно, что парни предпочитали тратить их не на экипировку, а на личные нужды. Придется мне звонить вечером Киселеву за советом, а пока ограничиться подарками для Мамонта и пополнением собственного спортивного гардероба. Ну, что красавицы, определились. Возвращаюсь я к нашим девицам, после того, как один из охранников унес уже мои покупки в автобус. Бодигарды, кстати, тоже себе здесь кое-что прикупили, хотя и скромничали под строгим взглядом Сергея Сергеевича, у такого начальника особо не разгуляешься. Но я как вспомню их детдомовские синие шерстяные спортивные костюмы, меня сразу на смех пробивает. Еще бы «Динамо» им на спинах написали. Точно два комплекта за счет студии, недоверчиво уточняет Инга, одна из наших рижанок. И я возвращаюсь в реальность, выныривая из воспоминаний. Точно, точно, смеюсь я, считайте это спецодеждой для будущего проекта. Дайте хоть полюбоваться вашим выбором. Мне гордо демонстрируют спортивные купальники из эластичного материала разных цветов, длинные лосины, велосипедки до колена, специальные носки, которые собираются гармошкой на голени, и высокие вязаные гетры до середины бедра, плюс разноцветные напульсники, пояса и повязки на голову. Все очень яркое, красивое, со вкусом подобранное по цветам. Молодцы, девчонки, будете выглядеть не хуже американок. Потом добавьте сюда еще специальные колготки с лайкрой, ведь они дорогие, возражает Саша. Может, без них обойдемся? Твоя какая печаль, все равно студия оплачивает. Единственное, приберегите эти колготки для ТВ, в Москве их будет взять негде. После спецодежды для аэробики девчонки тоже занялись выбором кроссовок и спортивных костюмов, так что по концу шопинга пакетами с логотипом «Спортчалит» у нас было завалено пол автобуса, а сам магазин сделал на нас дневную выручку, как минимум. На сегодня с коллективным шопингом все, командует Клаймич, обозревая горы пакетов. Покупки сразу переложите покомпактнее, чтобы пакетов стало поменьше. Советские люди должны выглядеть прилично и не изображать из себя папуасов, дорвавшихся до стеклянных бус. Не учите ученых, Григорий Давыдович. Пережили Савой с Нью, это непереживемый Билтмор. Угу, ехидничаю я, то-то сегодня утром в холле мы все такие уверенные в себе были. Это была минутная слабость. Ржет Роберт, нам просто блеск золота глаза ослепил. А теперь мы уже обвыклись. Ну, обвыклись они. Раздается с переднего сиденья ворчание Сергея Сергеевича, а репортеры подкараулит вас с кульками и выставит потом дикарями, а мы им сразу кульками по голове. Вот так, с шутками и прибаутками, мы уставшие, но довольные возвращаемся обедать в отель. Дальше у коллектива до вечера свободное время, только мы со звездочками и музыкантами отправляемся на презентацию в музыкальный магазин. Но перед этим меня кульком по голове бьет Клаймич. Витя, у нас среди работников сцены есть один очень подозрительный персонаж. Глава 12. Резким движением я выталкиваю Клаймича из своего номера в коридор. Григорий Давыдович пугается, бледнеет. Что? То? Шиплю я в лицо директору, хватаю его за локоть и тащу за собой на пожарную лестницу. Охрана провожает нас удивленным взглядами. Григорий Давыдович, соблюдайте, наконец, элементарные азы конспирации. Мы на гастролях во вражеской стране, неужели вы не понимаете, что в наших номерах вполне могли разместить прослушку? А, да как-то я об этом не подумал. Винится Клаймич и начинает путано мне рассказывать про некого Андрея, нашего рабочего сцены, сосед по номеру которого заметил непонятные отлучки коллеги в Сан-Франциско. Ты же знаешь, что всех в Москве на инструктаже строго обязали не ходить поодиночке в городе. Директор замялся, тяжело вздохнул, а еще этот Прохор. Какой Прохор? Ну, сосед по номеру, который. Но ты заметь, ведь я ничего ему не приказывал, все это он исключительно по собственной инициативе. Клаймич продолжает мяться, потом выдает. Короче, он обыскал вещи этого Андрея и нашел там крайне подозрительные предметы. Порнографические журналы, листовку ЦРУ с призывами к советским гражданам остаться в США, что, или прямо блокноты с шифрами. Нет, нет, что ты. Директор опять пугается, ничего такого. Просто у него в сумке лежит специфический инструмент, провода какие-то непонятные. Тут-то до меня начинает доходить. Этот бдительный дебил Прохор чуть не спалил человека Веверса, который должен установить радиомины в карстовых пещерах рядом с Новым Орлеаном. Радиомины, ясен перец, ему передадут в самый последний момент, дабы не засветить ценного спеца из Москвы. А вот всю остальную, совершенно безобидную технику он везет с собой. Но это для меня или для ФБР она не вызовет подозрений. А вот для соседа, очень даже вызовет. Ну, и в чем проблема? Делано удивляюсь я, он же рабочий сцены. Ему нужны инструменты, но зачем же их в личных вещах их держать? Ты же знаешь, что у нас все инструменты перевозят в трейлерах вместе с оборудованием и аппаратурой. Кстати, Клаймич посмотрел на часы на руке, фуры уже должны скоро приехать. После презентации надо будет заглянуть на стадион, проконтролировать разгрузку. Короче так, Григорий Давыдович, скажите Прохору, чтобы он умерил свое любопытство и прекратил шарить в чужих вещах, и вообще держал язык за зубами. Еще не хватало, чтобы наши сотрудники начали следить друг за другом и стучать в КГБ. За всем подозрительным у нас присматривает Сергей Сергеевич. Остальные должны заниматься своим прямым делом, а не в шпионов играть. И чтобы до Союза больше никакой самодеятельности. Понял, понял. Директор поднял руки в защитном жесте. Потом помолчал и посмотрел на меня проницательным взглядом. Только мне надо что-то еще знать? Нет, обрезал я. И давайте собираться. Нас уже ждут в магазине. В автобусе народ опять спорил. Роберт доказывал Завадскому, что много чего из творчества наших ВИА, по сути, плагиат. Вот, например, поющие гитары. «Прощай, мама», — горячился барабанщик, — «это же немцы». Песня «Гадби мама», — Айвин Шир поет. «Там на пласте автор указан, Зигиль, кажется», — возразил Коля. «Так что все пучком». «Ладно, пусть. Хотя я думаю, Зигиль не давал своего согласия советскому ВИА. А как быть с «Уходило лето веселых ребят»? Это же Царами Абаккара, ХМ. Ну, да аккорды то похожие». Коля вынул из чехла гитару, наиграл. Звучало действительно очень похоже. Дальше обсудили в последний раз. Песня оказалась из испанского фильма «Выкорми ворона». Тут нас своей эрудицией впечатлил Клаймич. А вообще, веселые ребята, как оказалось, подобным плагиатом давно не брезговали. Народ тут же им припомнил еще и старенький автомобиль, содранный у Битлз. Многостаночники хреновы, люди встречаются. Вспомнила Альдена, вроде у финнов она была. Питер поорпел, в Союз ее Янушка Ош привез, уже переделанную венгром гаваши в черный поезд, авторитетно возражает Клаймич, а только потом Олег Жуков русский текст написал. А я слышал, что Абба солнечный круг содрали, вставляет свои 5 копеек Глеб. Короче, все хороши, замечает Завадский, ведь, ты же советник по культуре Романова, поднял бы тему. Вот тему эту поднимать мне не хотелось от слова совсем. Романов теперь из посвященных, сам предъявит мне по полной программе. Поди Виверс уже дал ему расклад по мировым хитам, хотя может и нет. Так-то у генерального и других забот полон рот. Только-только задавили волнения в Грузии, впереди Олимпиада в Москве, которую, кстати, бойкотировать теперь никто не станет, поскольку вторжение в Афганистан не состоится. Зато у нас первые секретари республиканских ЦК ушли в глухую оборону, не желая расставаться с властью. Надо срочно менять тему разговора. Я достал блокнот, куда из айфона выписывал слова песен, полистал его, подбирая подходящий текст. Попросил у Клаймича ручку, сделал вид, что сильно занят. Творю я, отстаньте. У нас новый хит на подходе. Евер бриатх йоу таки, евер мави йоу маки. Тихо напеваю я, прикрыв глаза. Народ тут же замолк, все с любопытством уставились на меня. И это отлично. Надо подтвердить легенду о гениальном сочинителе. Сейчас прямо на их глазах изображу Стинга, только немного хрипотцы в голос добавлю. Еверы бонт йоу бряк, еверы стёп йоу таки, и лэлбе ватчинг йоу. Альдена что-то собралась мне сказать, но Лада сделала ей страшные глаза. В салоне автобуса повисла благоговейная тишина. Даже водитель приглушил музыку в магнитоле. Я начал отбивать рукой ритм на подголовнике переднего кресла. Еверы сингли дай, еверы ворд йоу сай, еверы гами йоу плай, еверы никхт йоу стай, и лэлбе ватчинг йоу. Эта песня Стинга выглядит, как признание сильно влюбленного мужчины. Все эти каждый твой вздох, каждое твое движение. Хотя на самом деле, она о безответной любви, о ревности, одержимости, о потере любимой и даже о последующей слежке за ней. Брак самого певца в момент написания «Ивер Бриатх Йоутаки» окончательно рухнул, и Стинг писал исключительно о собственном душевном состоянии. Это снова про веру песня, нарушила молчание ревнивая Альдена, после того, как я закончил делать вид, что записываю слова, мне так холодно, я очень хочу тебя обнять очень сильно. За окном автобуса начал накрапывать дождик, погода в городе ангелов внезапно испортилась. Капельки дождя ползли по стеклу дорожками слез, а мы намертво застряли в пробке, и что самое обидное, буквально за квартал до нужного нам места. Хоть выходи под дождь и дальше пешком добирайся до магазина. А какую клятву нарушила Вера, удивился Роберт. Но на него шикнули, и он прикусил язык. Музыканты тут же насели на меня с разными вопросами и требованиями выдать аккорды. Так, тихо. Я прихлопнул рукой по подлокотнику, песня еще не готова, это черновой вариант. Мне надо еще работать и работать над ней. Слова могут и поменяться. Уж, будь любезен, фыркнула снежная королева, заменив в тексте несчастное сердце. Народ захмыкал, пряча улыбки. Наши сложные отношения уже давно не были секретом в коллективе, как и ревнивый характер Альданы. А кто вам сказал, что это вообще про веру? Внес я очередную интригу, заставляя народ недоуменно переглядываться, к ней текст не имеет никакого отношения. Хорошо, а в каком жанре эта песня? Ко мне наклоняется Клаймич, явно же не диско, что-то типа софт-рока, а скорее даже в стиле новой волны. Сам пока не пойму, но нам понадобится контрабас для записи. Ты серьезно? Прямо сейчас, за 5 минут сочинил эту песню? Нет, конечно. Засмеялся я, первые строчки я написал еще в Союзе, а потом дописывал потихоньку. Нам нельзя петь только диско, это сейчас угасающий жанр, особенно в США. Я чешу в затылке. Не слишком ли сильно сказал? Вон в Европе вот-вот начнется настоящий бум на итальянское диско. Да, и немцы еще дадут жару. Тоже думал об этом, согласился Григорий Давыдович. Группе желательно иметь широкий репертуар, насколько это можно. И собирать концерт надо, как конструктор под текущие музыкальные вкусы публики, которые в каждой стране разные, подхватил я, довольный тем, что директор со мной на одной волне. Это, конечно, будет космос, задумчиво согласился Клаймич. Космоса ведь уже пару лет бум вокруг группы Спаца Дидье Маруани. Да, и альбом Аксы Княжана Мишеля Жара прогремел еще 3 года назад. Авангелис, который вскоре получит Оскар и Грэмми за музыку к фильму «Огненные колесницы». Правда, теперь уже вряд ли. Прости, Грек, но я позаимствую твою музыку для Олимпиады 80. Моей стране нужнее. Только придется воспользоваться помощью советского гения в этой сфере, Эдуарда Артемьева. Короче, за электронной музыкой будущее. Этот факт становится очевидным все большему количеству продюсеров. Лейблы тоже смотрят в сторону синтезаторов и компьютеров. Так что самое время вписаться мне капитально в эту перспективную тему. Спустя несколько минут наш автобус все-таки добрался до места, и тогда мы увидели, что причина задержки вовсе не автомобильные пробки и даже не авария на перекрестке. Просто вся улица перед зданием с вывеской в Хирихоусе Рецордс была запружена народом, и людей здесь было не 2-3 сотни, и даже не 2-3 тысячи, а намного, намного больше. От вида огромной толпы людей, заполонившей тротуар и проезжую часть дороги, потерял дар речи даже я, а у Сергея Сергеевича резко испортилось настроение. С утра, пока я плавал в бассейне и расслаблялся на массажном столе у Андрея, он вместе с людьми гора успел съездить и осмотреть место предстоящей презентации, его там вполне все устраивало. Потому что утром дежуривших у магазина фанатов было от силы 1-1,5 сотни. Тогда еще никто, включая организаторов, не ожидал, что к назначенному времени сюда заявится столько народа. Нет, ну а как они хотели. В Лос-Анджелесе сейчас 3 миллиона жителей и очень много молодежи. Здесь 3 государственных университета и еще куча частных учебных заведений. Одних только школьников 500 000. Так что аудитория у нас здесь обширная. И фанатская база тоже. С большим трудом автобус подъехал к центральному входу, и то лишь благодаря местным полицейским, которым удалось освободить от людей часть дороги. Дальше в дело вступила охрана, нанятая гором. Крепкие парни организовали оцепление у дверей, оттеснив фанатов и создав для нас живой коридор, по которому мы и зашли в магазин. Под радостные вопли и одобрительный свист многочисленной толпы. «Майкл, что здесь вообще происходит?» Бросился взволнованный Клаймич навстречу нашему продюсеру. Мы сами не ожидали такого ажиотажа. Разводит руками растерянный Гор. Видок у него еще тот, бледный, взъерошенный, давно я его таким взволнованным не видел. Обычно наш американец всегда улыбчивый и невозмутимый. Сдается мне, что кто-то сильно перестарался с рекламой предстоящего мероприятия, недооценив энтузиазм наших фанатов и их желание первыми получить заветный новый сингл «Stash of Must Go On». В результате презентация сейчас находится на грани провала, и остается только надеяться, что она не выйдет нам боком. Как в таких диких условиях прикажешь Виктору общаться с людьми? Нас же сметут, Григорий Давыдович, прекратите паниковать, вмешивается Сергей Сергеевич, отменить мы ничего уже не можем, значит нужно минимизировать риски. Столы для раздачи автографов придется развернуть по-другому, чтобы ограничить доступ покупателей в ту часть зала, где расположен запасной выход. Нам нужен путь быстрого отхода в случае непредвиденной ситуации. Полковник решительно берет дело в свои руки, и администрация магазина тут же подключается к обсуждению. совместными усилиями принимается некий план по дополнительным мерам безопасности. Пока сотрудники магазина начинают спешно передвигают столы и прилавки, следуя распоряжениям нашей охраны, у нас с ребятами есть немного времени оглянуться по сторонам, чтобы понять, где мы оказались. Магазин просто огромный. У нас в Советском Союзе таких больших музыкальных магазинов нет и в помине. Я даже и в Европе подобного не видел. Здесь выставлено какое-то немыслимое количество винила. Я даже приблизительно не представляю, сколько тут всего наименований всевозможных пластинок и аудиокассет, десятки тысяч, сотни тысяч. Каталоги, лежащие на прилавках, поражают своей толщиной. В нескольких залах представлены все музыкальные стили и направления, какие только существуют сейчас в мире, от классической музыки до всевозможной экзотики. Но в основном это, конечно, современные популярные исполнители и группы, от имен и названий которых рябит в глазах, как и от ярких рекламных постеров на стенах. Плакаты Red Star здесь, кстати, тоже присутствуют и занимают почетное центральное место. Видно, что магазин к презентации и нашествию фанатов подготовился. Мои музыканты пребывают в легком шоке. Казалось бы, изобилием в западных магазинах их уже не удивить, они много чего повидали во время гастролей. Но есть две вещи, которые приводят этих маньяков, меломанов в благоговейный трепет. Музыкальная аппаратура и диски с записями знаменитых коллег. Тут им здравомыслие напрочь отказывает, и в глазах появляется нездоровое желание загробастать все это богатство и увести с собой, чтобы долгими зимними вечерами зависать потом в студии до хрипоты спорить с друзьями, обсуждая достоинства и недостатки чужих композиций. Полиция вызвала подкрепление, сейчас будут понемногу запускать покупателей, подходит к нам успокоившийся Клаймич, можем начинать. Я оглядываюсь назад и вижу, что из столов выстроен практически непроходимый барьер, чтобы разделить группу и фанатов. И это, не считая многочисленной охраны, которой предстоит сдерживать напор толпы. Да уж такой презентации у нас еще не было. Чувствую, уходить отсюда будем огородами, и хорошо, если фанаты нас не помнут от избытка чувств. К автобусу потом с боями прорываться будем, шутит Роб. Вот только веселья в его голосе что-то не слышно. В узком переулке, куда выходит служебный выход, автобусу не развернуться. Майкл распорядился заранее подогнать туда пару автомашин. Ну, хоть так, что-то мне тревожно на душе. В отель возвращаемся в подавленном состоянии и выжатыми, как лимон. В холле нас встречают взволнованные коллеги. Оказывается, телевизионщики подняли шумиху в новостях, что в музыкальном магазине в Хирихоусе Рецортс случились массовые беспорядки среди фанатов советской группы Red Stars, и в очереди там передавилось и поранилось чуть ли не полгорода. Бесконечно повторяют кадры, на которых слышен звон разбитого стекла и громкие испуганные крики людей. А потом с завыванием сирен подъезжают машины скорой помощи, и в них загружают людей, чья одежда залита кровью. Подхожу к телевизору в лобби. В нем как раз транслируются последние новости. Вот же суки. В кадре все это выглядит просто ужасно. Окровавленные подростки, полиция, скорая. Но на самом деле, напиравшая толпа всего лишь разнесла стеклянные двери магазина, и несколько человек получили порезы осколками. Какой-то идиот, выходя из магазина, сказал, что наши пластинки заканчиваются и на всех их не хватит. Неприятная история, но ничего смертельного не произошло, больше идет спекуляции на эту тему. Хваленое закаленное стекло оказалось не таким уж и крепким. Или, может, просто крепеж ослаб, но с этим теперь пусть полиция разбирается. А администрации магазина не мешало бы поставить двери на входе попрочнее. Приходится нам с Григорием Давыдовичем успокаивать народ, заверив всех, что репортеры слишком погорячились со своими сенсационными выводами, а на самом деле, все более или менее в порядке. Не считая порезавшихся стеклом людей, и скомканного завершения презентации, когда нам пришлось прерваться по настоянию охраны, и уходить по-быстрому через черный ход. Вот только кто бы еще самого Клаймича успокоил, на директоре лица нет, и он, сам того не замечая, постоянно потирает рукой грудину. А это очень плохой признак, тревожно мне что-то за него. Таблетку он закинул в себя еще в машине, но упускать ситуацию нельзя. Попрошу-ка я Майкла, чтобы он прямо с утра отправил нашего геройского директора на обследование в местный кардиологический центр. Лишним это точно не будет. А к Джейн Фонде мы и без него съездим. И аппаратуру на сцене смонтируют тоже без него. У гора такие матерые спецы, что в присутствии на стадионе Григория Давыдовича острой необходимости нет. Чтобы хоть как-то поднять настроение коллективу, предлагаю поужинать в каком-нибудь хорошем ресторане Лос-Анджелеса. Но мою инициативу встречают без особого энтузиазма, все слишком подавлены из-за случившегося. А Сергей Сергеевич и вовсе запрещает нам сегодня покидать территорию отеля. Приходится подчиниться. Сталкиваться сейчас с репортерами и, правда, нет никакого желания. Впрочем, оказалось, что в нашем отеле в Хебилтмаре есть очень даже неплохие рестораны. Обстановка там, конечно, пафосная до жути, пришлось наряжаться на ужин, но зато кухня оказалась, действительно, на уровне, народ заценил и даже слегка повеселел. Поздно вечером тихо скребусь в номер Снежной Королевы. Что-то случилось, настораживается Альдана. Без макияжа, в простом халатике она выглядит очень по-домашнему. Ничего, я к тебе под бочок, а то мне одному страшно спать. С чего бы это? Фигеет от моего нахальства подруга, преграждая мне вход в номер. Боюсь буйных фанатов под окном. А моим мнением не хочешь поинтересоваться? Ехидно прищуривается ледышка. Может, я предпочитаю одиночество? Молчи, злопамятная женщина. Обрываю я ее, прорываясь в номер и закрывая за собой дверь. Твой день 8 марта. Глава 13. Проснулся утром от звонкого смеха Альданы. Открыл глаза, увидел, как Снежная Королева, голышом, скрестив ноги по-турецки, сидит в кресле и читает какие-то письма, которые выуживает из большого серого мешка с символикой почтовой службы США. Вот, посмотри, какое чудо. Она увидела, что я проснулся, и помахала конвертом в руке. Аппетитные груди подруги призывно подпрыгнули, и во мне тоже все шевельнулось. Хотя ночь была бурной, но ведь молодость, к бою всегда готов. Что там у тебя? Письма поклонников и телеграммы. Надеюсь, мешок сначала посмотрела охрана. Я сел в кровати, сладко потянулся. Затащить, что ли, еще разок Альдану в койку, или оставить силы на боксерский клуб? У меня сегодня еще и бассейн был в планах. Посмотрела. Нет, ты послушай. Звездочка начала пересказывать мне письмо некой Синтии Албриттон, которая очень, ну вот прям очень-очень хотела стать моей подругой, сопровождать в гастролях, оказывать любые услуги, вообще любые, ну, то есть стать моей группе. Оказывается, у Синтии даже были своеобразные рекомендации. Она уже так гастролировала с Марком Линдси из Paul Revere's Heroiders и Джимми Хендриксом. И у этой Албриттон была своя фишка, она всем своим идолам делала гипсовый слепок их эрегированных пенисов. «Давай, Селезнев, тебе тоже есть, что показать», — шутила Альдана, вскрывая новые и новые конверты. «Многим знаменитостям делают посмертную маску, а у тебя будет прижизненный гипсовый член». Подруга так заразительно смеялась, что я к ней присоединился. Нет, Америка не перестает удивлять. А ведь тут и правда есть уже индустрия группы. Фронтмены возят с собой целые автобусы поклонниц, делятся ими со своими музыкантами и даже сдают в аренду коллегам. Девушки тоже не остаются в накладе, весело проводят время, живя на всем готовом, тусуются с рок-звездами, смотрят бесплатно мир. Потом самые ушлые еще на скандальных интервью для таблоидов заработают или собственные мемуары напишут. Из минусов, группе калечится на абортах, подсаживаются на алкоголь и наркотики. Соскочить с них потом трудно, а зачастую и невозможно. Некоторые так и умрут, пребывая в наркотическом угаре. Нет уж, я парень брезгливый и выбираю здоровый образ жизни. Быстро оделся в спортивное и отправился в зал с понча. Благо мой новый коуч тоже оказался ранней пташкой. В этот раз я упражнялся в технике пикабу. Стиль, основанный на резких маятникообразных движениях корпусом и нырках, техника взрывная и пробивная. Все удары в сериях бьются на вынос, пробных ударов, как таковых, вообще нет. Отлично подходит для знакомых противников, с которыми ты уже боксировал, и чьи коронки отлично знаешь. Пикабу не для тебя, резюмировал Понча в перерыве. Этот стиль больше годится для низкорослых, короткоруких панчеров, которые боксируют в основном на средней и ближней дистанции. У тебя хорошо получается работать и с дальней джебами, но знать его надо. Вдруг попадается коротыш, будет лезть в клинч, включит пикабу, клинчивать, раскачиваясь в ответ. Помнится, Тайсон мог обкатывать даже быстрые прямые удары, а это высший пилотаж. Тут тренерский штаб должен тебе подсказать, пожал плечами тренер. Насколько ты устал, выигрываешь ли по очкам и надо ли рисковать, какой раунд, много деталей. Намахавшись с понча по самое не могу, я с гудящими руками и на подрагивающих ногах возвращаюсь в отель. На бассейн сил не хватило, принял душ, передохнул немного, сходил на завтрак, а потом, прихватив с собой звездочек и рижан, поехал завоевывать сердце Джейн Фонды. Музыканты помчались на стадион, проверить, как монтируют аппаратуру, а Клаймич в приказном порядке был отправлен в медицинский центр под конвоем Майкла. И судя по тому, что сопротивлялся Григорий Давыдович не сильно, вчера у него все-таки сердечко прихватило. Понятия не имею, во сколько гору обойдется обследование. Подозреваю, что дорого, учитывая, что медицинской страховки у Клаймича нет. Но директор нам нужен здоровым. И руководство Atlantic Records заинтересовано в этом ничуть не меньше нашего. Пока наш автобус, разрисованный звездами, пробирается через утренние городские пробки на бульвар Саут-Робертсон в Беверли-Хиллз, где располагается студия Яни Фонда S-Workout, я успеваю провести небольшой ликбез в своем коллективе по поводу аэробики. Так что, когда мы, наконец, добрались до места, народ уже более или менее представляет, что нас там ждет. Не обошлось и без очередных сюрпризов. Над нами повис стрекочущий вертолет, прямо как когда-то в Вене. Плюс пара неугомонных репортеров увязалась на машинах за автобусом еще у отеля, видимо, в надежде на очередную сенсацию типа вчерашней. Когда они поняли, куда мы приехали, принялись снимать нас на фоне входа в студию. Мало того, потом еще и внутрь за нами просочились, чтобы там сделать эффектные кадры нашего знакомства с голливудской звездой. Хозяйка спортивного клуба встретила советских гостей приветливо и только посмеялась, когда я начал извиняться за то, что притащил на хвосте нахальных папарацци. Ну, да кинодиви к такому не привыкать, к тому же студия новая, лишняя реклама Джейн сейчас не помешает. Выглядела Фонда на все 100%. Завитые волосы, белозубая голливудская улыбка, легкий макияж. Особенно на лице американки выделялись огромные глаза а-ля беззащитная лань, видимо благодаря наращенным ресничкам. Я, засмотревшись, даже получил незаметный тычок в бок от Альданы. Чтобы, значит, не зависал. Времени на светский разговор не оставалось. Через 10 минут уже начиналось утреннее занятие, которое Фонда вела сама. Звезда, улыбаясь фотографам, любезно предложила нам присоединиться к ее группе. Разумеется, это все было заранее согласовано Майклом. Взамен Джейн получит рекламные плакаты для своей студии с нашим изображением в спортивной форме и упоминание ее клуба в моих интервью. Что ж, невеликая цена за право продвигать аэробику в СССР именно в формате комплекса упражнений, разработанного Фондой. Считай, прокатились на халяву. Думаю, через год согласие голливудской дивы обошлось бы гораздо дороже. Спасибо, Джейн, оценил я ее любезность. Наши девушки с удовольствием составят вам компанию, а я с вашего разрешения понаблюдаю за занятием со стороны и немного поснимаю на любительскую камеру, если вы не против. Я свое уже отпахал утром в боксерском зале, так что от дополнительной тренировки воздержусь. Мне еще завтра на концерте козликом скакать. Все присутствующие понимающе рассмеялись. Развлекать публику я здесь не собирался, мне и жадных любопытных взглядов вполне хватало. Так что скромно примостился в углу на складном стуле, достал видеокамеру и с интересом огляделся по сторонам. Просторный зал напоминал обычную балетную студию для репетиций. Высокие окна во всю стену, вдоль каждой стены привычный балетный станок, на одной из стен зеркала в полный рост. Единственное отличие, вместо привычных скамеек у стены стоят складные стулья, а еще здесь нет рояля. Зато есть хорошая аудиосистема с большими колонками. Заметно, что студия недавно открылась, в зале все еще новые, даже немного краской пахнет. Подозреваю, что таких залов здесь несколько, но новая локация уже имеет бешеный успех. По словам Джейн, за неделю ее посещает до 2000 клиентов. Еще бы, ведь голливудская звезда лично проводит здесь утренние занятия аэробикой. Сеть клубов Фонды будет сейчас быстро развиваться. На очереди второй зал в Лос-Анджелесе и еще один в Сан-Франциско. Джейн, женщина предприимчивая и энергичная, через несколько лет эти студии станут частью ее бизнес-империи. Но основной доход будут все же приносить книги и видеокассеты с записями занятий. В первый же год Фонда продаст более 1 000 000 кассет, хотя цена на них будет совершенно небожеская, около 60 долларов за штуку. И это при том, что видеомагнитофонов имеет не больше 10 американцев, а кассеты здесь пока принято не покупать, а брать в прокате. Ну, а потом к продаже книг и кассет добавится продажа спортивного инвентаря и одежды, торговля клубными картами, спортивным питанием, химией и разными биодобавками. Так что леди аэробика – это не просто красивые слова, это вообще-то про весьма прибыльный многомиллионный бизнес, выстроенный Джейн Фондой практически с нуля. Зал заполняется, приходят мои девчонки, переодевшись в новенькую спортивную форму. Красавицы! Кстати, среди учеников в группе есть и нескольких молодых подкачанных парней, что удивительно. Включается энергичная музыка и занятие начинается. Тренировка идет по нарастающей. Сначала следует легкая разминка, типа нашей обычной зарядки, чтобы разогреть мышцы и подготовить их к нагрузкам. Потом упражнение становится сложнее, темп нарастает и музыка все энергичнее. Вдруг слышу нашего почтальона, вслед за ним звучит Валерия, и к спортивным движениям добавляются танцевальные. Каждая из них сопровождается пояснительным комментарием Джейн, иногда шутливым. Она просто прирожденный инструктор. Обстановка в зале непринужденная. Видно, что вся группа занимается аэробикой с большим удовольствием. И мои девчонки от американцев ничуть не отстают. Даже не скажешь, что они сегодня здесь в первый раз. Александра вообще вне конкуренции. Гибкая, подтянутая, она схватывает все движения на лету. Джейн поглядывает на нее с уважительным удивлением. Видно, не ожидала от русских девушек такой мощной балетной подготовки. Я же тихо посмеиваюсь про себя. У моих-то красавиц растяжка получше будет, чем у Фонды. Американка балетом занималась на любительском уровне, а рижанки у нас настоящие профи. Да, и у Альданы растяжка, что надо, в лоб сопернику пяткой зарядит, не напрягаясь. А вот хореографию им с Ладой подтянуть не помешает. Сейчас умница Саша все запомнит хорошенько, а потом мы дома еще в записи комплекс упражнений Джейн погоняем и все ее лучшие фишки скопируем. К тому же конкурентка Фонды, Джеки Соренсен, выпустила недавно книгу «Аэробные танцы», сам видел вчера рекламу по телевизору. Нужно срочно ее купить и тщательно изучить. Лучшие идеи Соренсен мы тоже позаимствуем. Аэробику в Голливуде продвигала еще и Шер, но там, помнится, скорее была хореография, чем спорт. А еще я как-то увидел на Ютубе спортивные уроки Синди Кроуфорд. Кажется, цикл назывался «Секрет идеальной фигуры», и оттуда тоже можно взять какие-то элементы. Занятие продлилось 1,5 часа, думал, кассеты не хватит. 90 минут, это слишком долго для показа по советскому ТВ, придется урезать. Помнится, у нас такой урок шел 40 минут, но впрочем, надо будет уточнить. В любом случае, занятие не должно длиться больше часа. Такой нагрузки вполне достаточно для любительской тренировки. «Ну, как тебе, Виктор?» – спрашивает Джейн, закончив урок и отпустив группу в раздевалку. «Пхатес гряд!» – поднимаю я вверх большой палец, даже не думал, что это будет таким увлекательным. «Не жалеешь, что отказался попрыгать с нами?» – лукаво улыбается Фонда, но вдруг ее лицо искажает гримаса боли. «Ой-ай, ногу свело!» Я еле успеваю подхватить ее и аккуратно посадить на соседний стул. Похоже, кто-то сегодня переусердствовал с нагрузками. От боли Джейн не может говорить, и мне приходится сесть перед ней на пол, чтобы положить ее стопу к себе на колени и осторожно помассировать ее, убирая спазм в мышцах. Через пару минут она с облегчением выдыхает и вытирает ладонью выступившую на лбу испарину. В глазах слезы. Ей, правда, больно. Спасибо, Виктор. Это последствия прошлогодней травмы, когда я сломала лодыжку на съемках китайского синдрома. Собственно, из-за этого мне и пришлось отказаться от занятий танцами и искать новый вид тренировок. Познакомилась случайно с тренером Лени Каздин и заинтересовалась ее техникой аэробных упражнений, которые поддерживают форму, не нагружая ногу. «Вы не перебарщиваете с нагрузками?» – спросил я, продолжая массаж. А Фонда-то покраснела, и бледность ушла, и глазки высохли. «Может, вам чуть сократить время тренировки?» «Нет, нет, я же 25 лет танцами занимаюсь, хорошо знаю и чувствую свое тело. Наоборот, хочу еще утяжелители попробовать. А вот это точно зря. Предостерегаю я Фонду, хорошо зная, что через несколько лет ей за эти утяжелители придется отвечать по искам в суде. Женские кости более хрупкие, чем мужские, и у возрастных клиенток могут возникнуть проблемы с суставами. Ничего страшного», — легкомысленно машет рукой Джейн, — «у нас клиентки в основном молодые». В этот момент в зал заходит Альдана и застает нас в весьма двусмысленной позе. Я на коленях перед американкой продолжаю нежно поглаживать ее стопу, а та взволнованно дышит, ага, полной грудью. «Что сейчас будет?» А вот ничего не было. Снежная королева посверкала глазами, но благоразумно промолчала, отложив все разборки до вечера. Мы с Фондой прошли в фойе клуба, пофоткались на фоне красочного логотипа на стене, вдвоем, с группой, потом с клиентами клуба. Подарили Джейн два билета на концерт в VIP-ложу и свой большой диск. Раздали всем желающим автографы. А, вот что еще, Джейн, вспоминаю я. Снова забираю у нее из рук наш диск и обвожу ручкой названия нескольких композиций. Иванна Хиар Йоур Хиард Биат, Йоуре Мы Хиард, Йоуре Мы Саул, Чири, Чири Лады, Сара Перчити Ама и Фелицита. Если память мне не изменяет, то когда-то в университете девчонки у нас предпочитали заниматься аэробикой именно под итальянцев и под модерн толкинг. Эти мелодии более ритмичные и они лучше подходят для ваших занятий, чем почтальонный Валерий. О, спасибо за подсказку. Мы обязательно попробуем. Попробуйте. А я попрошу у наших музыкантов поискать минусовки этих песен, так вам будет еще удобнее. И обязательно жду вас завтра на концерте. Пиар-машина продолжала работать на всю катушку. Кто-то из репортеров даже попытался устроить в клубе импровизированную пресс-конференцию. Ну уж нет, не то время, и не то место. Да, и других дел по горло. Нас со звездочками Юрий Михайлович в отеле ждет. Мы дружески обнялись с Джейн на прощание, и с чувством выполненного долга всей честной компанией направились в автобус. Глава 14. Мы уже практически закончили заниматься с нашим педагогом по вокалу, когда в двери небольшого зала, снятого под эти нужды, заглянул Сергей Сергеевич. «Виктор, на выход. К нам московские гости пожаловали. У меня нехорошо замирает сердце, а потом пускается галопом вскачь. Комиссия со Старой площади прилетела? Нет, делегация нашего Олимпийского комитета. А ты что, кого-то из ЦК ждал?» И тут же, гад такой, начинает смеяться надо мной. «Видел бы ты сейчас свое испуганное лицо. Угу, смешное ему. А я чуть от разрыва сердца не умер. Впору вслед за Клаймичем к врачам бежать. Занятие вокалом, конечно, тут же заканчивается, и я отправляюсь в холл отеля, где меня уже поджидает Сергей Павлович Павлов и еще несколько товарищей, среди которых я с удивлением замечаю Алексея Ивановича Киселева. Это все по мою душу, что ли? Оказывается, нет. Я слишком высокого мнения о своей персоне и совершенно упустил из вида, что Лос-Анджелес – место проведения следующей летней Олимпиады 84-го года. Так что среди олимпийских комитетов стран, принимающих Олимпиады, самое обычное дело обмениваться делегациями и перенимать опыт друг друга. Весной уже американская делегация отправится с ответным визитом в Москву. А за мной они заехали, чтобы я вместе с ними поехал на стадион Мемориал Солисиум. Это у нас там завтра концерт состоится. А вообще-то через 5 лет он станет местом проведения церемонии открытия и закрытия Олимпиады 84. Совсем ты, Виктор, из спортивной жизни выпал со своими гастролями. Укоризненно качает головой Киселев. Бокс-то хоть не забросил? Да, что вы такое говорите, Алексей Иванович? Возмущаюсь я, с тренировки на ринге каждое мое утро начинается. И это уже не говоря про бассейн, пробежки и спортивный массаж. Правда, вот в Лос-Анджелесе с бегом у нас не задалось из-за местного смога, так Понча Картер из меня душу вытрясает в боксерском клубе. Картер прилетел, смягчил свой тон Киселев, это хорошо. И что Понча говорит про твою спортивную форму, так вы сами с ним поговорите. А еще лучше, приходите завтра утром в зал и оцените. Обязательно приду, мне твой Ритлуев всю плешь проел, чтобы я проконтролировал, не отлыниваешь ли ты от тренировок. Павлов посмеивается, наблюдая за нашей пикировкой, остальные же смотрят на нас скорее с недоумением. С чего бы сопливому мальчишке-певцу создают здесь такие райские условия? Ну, да кто ж этим важным дяденькам докладывать будет, сколько валюты зарабатывает для страны мальчишка-певец? Дразнить гусей мне совсем не хочется, один наш помпезный отель чего стоит, но элементарная вежливость требует пригласить их прокатиться до стадиона на фирменном автобусе с логотипом Red Stars. «Красиво живут наши певцы», – вполголоса бормочет один из дядек, окидывая оценивающим взглядом ярко разрисованный автобус. Но его отлично слышат все остальные, и понятливо переглядываются между собой, проходя по просторному салону и рассаживаясь в удобные автобусные кресла. «Так это не собственность нашей группы», – вздыхаю я, делая кислую морду. «Уедем мы, и этого красавца тут же заново перекрасит для гастролей следующей группы. Из нашего здесь только сценические костюмы, да некоторые инструменты. Все остальное на время гастролей нам предоставляет американская продюсерская компания. И без такого автобуса в Америке никак, Каждые 3 дня мы переезжаем в другой город, а расстояния здесь ого-го какие. И что, все артисты на таких разъезжают? Любопытствует кто-то. Ну звездам, как Абба, продюсеры самолет в личное пользование предоставляют, но мы пока еще не доросли до их уровня. Скромно опускаю я глаза, не уточняя, что в отличие от шведов собираем здесь целые стадионы. Зачем лишний раз хороших людей расстраивать? Наша студия и так многим, как кость в горле. Следующее откровение ждало товарища из Москвы уже на стадионе. Обведя глазами огромную чашу арены, Сергей Павлович недоверчиво усмехнулся. «И вы соберете здесь полный стадион? Уже собрали?» Невинно улыбаюсь я, в кассах нет ни одного билета на наш концерт, если только втридорога у местных перекупщиков найдутся. Но для вашей делегации, конечно, места в VIP-ложе организуем. «Ну, Виктор, ты даешь?» – качает Павлов головой. Киселев при этом задумчиво помалкивает. «И это он еще моих выкрутасов на сцене не видел. Чувствую, завтра Алексей Иванович вставит мне пистон за полеты над сценой. На мое счастье в поле зрения появляются чиновники из мэрии Лос-Анджелеса и Американского олимпийского комитета. Кстати, мэр Лос-Анджелеса, Том Брэдли, темнокожий, что по этим временам большая редкость. Меня представляют штатовцем, но я быстренько после этого слинял, сославшись на крайне неотложные дела. Благо музыканты начали махать руками, зовя меня на сцену. Так что договорился с Киселевым встретиться утром в холле отеля и свалил. Поработал лицом и хватит. Дальше тут уже без меня. А еще сегодня важный обед предстоит с главным редактором газеты «Дейлы Вариеты» Томасом Прайером. Майкл Гор говорит, что за интервью со мной целая борьба развернулась. Ведь в Лос-Анджелесе кроме ежедневной газеты «Дейлы Вариеты» и ведущего еженедельника «Вариеты», освещающего основные события в Голливуде и вообще в мире американского шоу-бизнеса, есть еще таблоид «Хехолливуд-репортер», их злейший конкурент. И между двумя этими издательскими домами идет постоянная борьба за интервью со знаменитостями. Но в этот раз лучшие условия предложил Томас Прайер. Поесть за обедом мне толком не довелось, потому что расслабленной беседы с этим матерым волчищем не получилось. Приходилось контролировать каждое свое слово и жест. Вот вроде немало уже интервью дал я в своей артистической жизни, и европейским изданиям, и японским, и своим родным советским. Но американцы – это нечто. Каждый раз убеждаюсь, что это какая-то особая когорта журналистов. То ли зверская конкуренция делает их такими, то ли специальная такая порода американцев. Но пока интервью дашь, с тебя 7 потов сойдет. Цепляются, гады, за каждое неосторожное слово, им бы в гестапо работать. Даже терпеливый Сергей Сергеевич пару раз собирался вмешаться. Еле остановил его предупреждающим взглядом, мол, сам вывернусь, терпите. Как интервью, встречает меня на этаже Клаймич, чего такой хмурый, легче повеситься. Я злой, голодный и измученный. Мне срочно нужно поесть и успокоиться, а то я на кого-нибудь наброшусь и загрызу. У вас-то как дела, что врачи говорят? Да, что они хорошего могут сказать? Отмахивается Григорий Давыдович, нужно снизить нагрузки. А как их снизишь, если каждый день нервотрепка? Вон, выписали мне целую кучу лекарств, будто они помогут. Ну, хоть что-то, вы уж потерпите пару недель. Вернемся в Москву, сразу отправим вас в санаторий.